за пределами логики. «Ты поздно пришел с работы», — сказала Изабель. «Я волновалась. Думала, что до тебя добрался тот человек». «Какой человек?» «Ну, тот амбал, что раскроил тебе лицо». Изабель сидела в гостиной, в доме, стены которого были заставлены книгами по истории математики, в основном по математике. Она убирала ручки в стакан и смотрела на меня строго, потом чуть смягчилась. «Как день прошел?» «Ничего», — сказал я, ставя на пол сумку. «Нормально. Провел пару, пообщался со студентами, позанимался сексом с той девушкой, моей студенткой, Мэгги». «Странно. У меня было ощущение, что эти слова заведут меня на какую-то опасную тропу, но я все равно их сказал». Изабель же потребовалось немало времени, чтобы усвоить эту информацию даже по человеческим меркам. Тошнота не проходила, скорее наоборот усиливалась. «Не смешно. Я не пытался шутить». Изабель долго смотрела на меня, потом выронила авторучку, крышечка отлетела, разлились чернила. «О чем ты говоришь?» «Я повторил. По-видимому, ее больше всего интересовало сообщение о том, что мы с Мэгги занимались сексом. Интерес был настолько велик, что Изабель начала задыхаться, запустила стаканом с ручками в направлении моей головы, а потом расплакалась». «Почему ты плачешь?» — спросил я, хотя уже начал понимать, почему. Я подошел ближе. И тут Изабель набросилась на меня, заломив руки с такой силой, какую только допускали законы анатомии. Ее ногти царапали мне лицо, добавляя свежих ран. Потом она замерла и просто смотрела на меня, как будто у нее тоже появились раны, только невидимые. «Прости, Изабель, пойми, я не осознавал, что делаю что-то не так. Для меня все в новинку. Ты не представляешь, насколько мне это чуждо. Я знаю, что с моральной точки зрения плохо любить другую женщину, но я не люблю ее, это просто удовольствие». Такое же, как бутерброд с арахисовой пастой. Ты не осознаешь всей сложности и лицемерности этой системы. Изабель остановилась. Задышала медленнее и глубже, а ее первый вопрос оказался единственным. «Кто она?» Потом «Кто она?» И вскоре опять «Кто она?» Мне не хотелось говорить. Разговор с человеком, который тебе не безразличен, чреват таким количеством скрытых опасностей, что неясно, как люди вообще решаются говорить. Я мог солгать. Я мог бы пойти на попятный. Но я понял, что, хотя без обмана трудно удерживать влюбленного в тебя человека, моя любовь требует не лжи, она требует правды. Поэтому я сказал самые простые слова, какие смог найти. «Не знаю. Но я не люблю ее. Я люблю тебя». Я не понимал, что это так важно. Я начал понимать, когда это уже происходило. Нутро подсказывало, от арахисовой пасты меня никогда не тошнило, и тогда я остановился. Понятие супружеской неверности встречалось мне всего лишь однажды в журнале, и там его не пытались объяснить как следует. Сказали только, что все зависит от контекста. А для меня эта концепция была такой же чуждой и непонятной, как для человека транслюцилярное лечение. «Прости». Изабель не слушала. Ей самой было что сказать. «Я тебя даже не знаю. Я понятия не имею, кто ты. Понятия не имею. Если ты сделал это, ты и вправду мне чужой». «Вот как? Послушай, Изабель, ты права, я чужой. Я не отсюда. Я никогда раньше не любил, все это впервые. Я тут новичок». «Понимаешь, я был бессмертным, я не мог умирать. Я мог не чувствовать боли, но я отказался от этого». Она даже не слушала. Она была словно в другой галактике. «Я знаю только одно наверняка. Я хочу развода. Да. Да, я этого хочу. Ты нас уничтожил. Ты уничтожил Гулливера. Опять!» Тут в комнате появился Ньютон. Он вилял хвостом, пытаясь разрядить обстановку. Не обращая внимания на пса, Изабель пошла к выходу. Я должен был ее отпустить, но почему-то не мог. Я взял ее за запястье. «Останься», — сказал я. И тогда это случилось. Ее рука налетела на меня с яростной силой. Ее стиснутые пальцы астероидом врезались в планету моего лица. На сей раз это была не царапина, не пощечина, а затрещина. Так вот чем заканчивается любовь? Раной поверх еще одной раны? «Я сейчас уйду, но когда вернусь, хочу, чтобы тебя здесь не было, понял?» «Не было. Убирайся отсюда, убирайся из нашей жизни, все кончено, все. Я думала, ты изменился. Я искренне верила, что ты стал другим, и снова открылась, дура набитая. Я прикрывал лицо рукой, оно все еще болело. Я слышал, как удаляются от меня шаги Изабель. Дверь открылась, потом закрылась, я опять остался один с Ньютоном. «Доигрался», — сказал я. Ньютон как будто соглашался со мной, но теперь я его не понимал. С таким же успехом любой человек мог пытаться понять любую собаку. Но я бы не сказал, что Ньютон выглядел грустным, когда лаял и смотрел в сторону гостиной и дороги за ее окнами. Это больше походило не на соболезнование, а на предупреждение. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Я ничего не увидел. Я еще раз погладил Ньютона, принес бессмысленные извинения и ушел из дома.